Третье. Говорят, что Геркулес, смотри примечание 10, побывал и у них, и, собираясь сразиться, они славят его как мужа, с которым никому не сравняться в отваге. Примечание 10. Здесь, возможно, имеется в виду германский бог грома, воинственный Донар. Конец примечания. Есть у них и такие заклятия, возглашением которых, называемым ими «бардит», смотри примечание 11, они распаляют боевой пыл и по его звучанию судят о том, каков будет исход предстоящей битвы, ведь они устрашают врага или, напротив, сами трепещут перед ним, смотря по тому, как звучит песнь их войска, причем принимают в расчет не столько голоса воинов, сколько показали ли они себя единодушными в доблести. Примечание 11. Германское слово «бардит», латинское «бардитус», и поныне остается необъясненным. Сопоставлять его с кельтскими бардами, сказителями, едва ли правомерно. Конец примечания. Стремятся же они больше всего к резкости звука и к попеременному нарастанию и затуханию гула, и при этом к ртам приближают щиты, дабы голоса, отразившись от них, набирали силы и обретали полнозвучность и мощь. Иные считают также, что занесенный в этот океан во время своего знаменитого, долгого и баснословного странствия посетил земли Германии и Одиссей, и что расположенный на берегу Рейна и доныне обитаемый город Асцибурги был основан и наречен им же, ведь некогда в этом месте обнаружили посвященный Одиссею алтарь, и на нем, кроме того, имя Лаэрта, его отца. Да и некоторые памятники и могилы с начертанными на них греческими письменами, смотри примечание 12, и по сейчас существуют на границе Германии с Рецией. Примечание 12. Речь идет, по-видимому, о надписях на кельтском языке. Кельты пользовались греческим алфавитом, о чем свидетельствуют многие древние авторы. Конец примечания. Я не собираюсь ни подкреплять доказательствами это суждение, ни утверждать обратное. Пусть каждый в меру своего разумения примет его на веру или отвергнет. Страница 355.